Глава 11. Осложнения возникли неожиданно. Казалось, все идет гладко. Сбытовики заключили прямые договоры на поставку товара. Банк открыл кредит на финансирование капитального строительства, и на площадке появились рабочие районного стройтреста. В помощь строителям цеха ежедневно выделяли по 5-7 человек. Кирпичная кладка новостройки подымалась на глазах. Варочка и Шустрицкий разработали положение о хозрасчете. Цеха заключили между собой договоры и рьяно следили за их выполнением. На фабриках, в цехах и бригадах развернулась такая кипучая работа по сбору предложений, что удивились сами организаторы ее, Власов и Сергей. «Вот что значит развязать инициативу масс», — сказал Власов Сергею. «На предельной фабрике поступило более 300 предложений, а на ткацкой еще больше, почти 700. Меньше всего предложений поступает от красильщиков и отделочников». «Это понятно. На красильно-отделочной фабрике недавно проводили реконструкцию, наладили поток, там недоделок осталось меньше». К тому же там с помощью Анны Дмитриевны и Никитина научились красить синтетику. Нужно следить, чтобы рабочим давали ответ. При любых обстоятельствах давали, посоветовал Власов. Предложения принимают? Сообщи об этом автору. Укажи примерные сроки внедрения. Отклоняют? Тоже сообщи и объясни, почему. Иначе человек потеряет веру в свои силы, станет рассуждать по старой поговорке. Куда, мол, нам с суконным рылом да в калашный ряд? Короче, все шло нормально. И вдруг возникли осложнения. Неожиданно, как гром среди ясного дня. Для того, чтобы обеспечить выработку и поставку товара по новым образцам, нужна была пряжа высоких номеров, шерстяная и с примесью искусственного волокна. Фабрики-поставщики отказались перезаправляться и упорно продолжали отпускать пряжу в старом ассортименте. Это грозило комбинату большими неприятностями. Выпуск старого, всем надоевшего товара свел бы на нет все усилия комбината. А руководители комбината попросту выглядели бы болтунами. Пошли бы разговоры, вот похвастались, пошумели, а в итоге пшик. Товар-то выпускают старый. Этого не простили бы и торгующие организации. Они могли разорить комбинат санкциями, штрафами за невыполнение договорных обязательств по поставке товара в соответствующем ассортименте. Власов попробовал было переговорить с руководителями фабрик-поставщиков, но из этой затеи ничего путного не получилось. На его просьбу хоть частично изменить номера поставляемой комбинату пряжи, один директор ответил так резко, что Власов даже растерялся. «Знаешь что, Власов, мы понимаем, ты хочешь блеснуть, утереть всем нос и выйти в знатные люди. Пожалуйста, это, конечно, твое дело. Только не старайся сделать себе карьеру за счет чужого горба. Вокруг тоже не лопоухие». Есть утвержденный государственный план, и мы его выполняем. Чего тебе еще? Формально не возразишь. План есть план, и люди честно его выполняют. Действительно, чего еще? Однако разговор этот не на шутку встревожил Власова. Кое-кто, по-видимому, ничего не понял из того, что предпринимается для улучшения работы всей промышленности. Им кажется, что новшество — личное дело Власова. От таких ждать помощи нечего, наоборот, ослепленные завистью такие постараются всячески помешать любому большому начинанию. А может быть, нагрубивший ему директор понимает, что при новых условиях не руководить ему большим предприятием, и потому бесится? Делать было нечего. Опять приходилось идти на поклон к Бокову. Начальник текстильного управления встретил Власова, как всегда, дружелюбно. «Вас можно поздравить, Алексей Федорович. Добились своего, теперь вы сами себе хозяин», — сказал он полушутя, полусерьезно. Такое начало беседы насторожило Власова, и он сразу начал внушать себе. «Возьми себя в руки, не горячись. Ты пришел сюда не спорить, а делать дело. Учти, Ты всего-навсего проситель. И все же не выдержал. Вежливо отстранил удар. «В своем деле я всегда чувствовал себя хозяином», — ответил он. «Знаю, знаю. Чего другого, а самостоятельности у вас всегда хватало с избытком. Теперь, как говорится, сам пан, сам хозяин. Работайте, творите, а мы посмотрим, что из этого получится». «Чего же смотреть? Дело общее. Лучше помогите. По мере сил и скромных возможностей я всегда помогал. Вы этого отрицать не можете, и не собираюсь. Благодарен вам, и опять пришел к вам челом бить. Дайте, пожалуйста, указание фабрикам-поставщикам отпускать нам пряжу высоких номеров в соответствии с нашим ассортиментом и процентов на 15 больше, чем предусмотрено планом. Предельные фабрики сами не потребляют пряжу, и если у них будет перевыполнение, отгрузят пропорционально всем потребителям, вам тоже. Что касается изменения номеров, то тут я вам не помощник. Переделать утвержденный госпланом план и тем самым обрекать фабрики на невыполнение плана не могу и не буду. Вы не хуже меня знаете, что значит для фабрики перезаправляться. Что же касается ассортимента, то, как говорится, выше пупа не прыгнешь. Разнообразьте его в пределах реальных возможностей, другого совета дать вам не могу. Николай Иванович, я многого не прошу. Всего 40 тонн пряжи в месяц высоких номеров. Для вашего управления это сущие пустяки, капля в море. Пожалуйста, помогите, иначе придется нам всем вместе краснеть. Зачем же краснеть всем? Пусть краснеют руководители, берущие на себя нереальные обязательства. Потом, давно ли вы стали считать 40 тонн пряжи пустяком и каплей в море? Не в защите, Алексей Федорович. К сожалению, пряжу высоких номеров, да еще сверх плана, отпустить вам не могу. Что ж, нет так нет. Постучим в другие двери. Авось поймут нас и помогут. Вы можете стучать в какие угодно двери, но они вряд ли распахнутся перед вами, и пряжа по щучьему велению не появится. В голосе начальника текстильного управления слышалось раздражение. «Допустим», — ответил Власов. «У меня к вам еще два вопроса. В главснабе нам выделили счетно-вычислительную машину. Мы получили наряд и оплатили счет, но получить не можем. Говорят, вы распорядились задержать станцию. Скажите по совести, зачем вашему комбинату дорогостоящая вычислительная машина? Чтобы работать рентабельно, дать доход государству, а себе накопить фонд. Перевод бухгалтерии и планового отдела комбината на машинный учет даст возможность сократить около 100 человек счетоводов, бухгалтеров, табельщиков и плановиков. Разве этого мало? Ну, дело ваше. Если не жаль денег, то, пожалуйста, берите. Спасибо. Что еще? В связи с некоторым сокращением инженерно-технических работников и предстоящим усовершенствованием технологий возникла необходимость в главном инженере. Да и мне одному стало трудно. Работник вашего аппарата Терентьев дал мне согласие. Назначьте, пожалуйста, его к нам. «А с кем я буду работать, позвольте вас спросить?» «Николай Иванович, уверяю вас, Терентьев вам не так уж нужен. Он производственник и для аппаратной работы не годится, потом человек сам хочет». «Мало ли кто чего хочет». Боков начал терять терпение. «Вы, Алексей Федорович, становитесь на скользкий путь. Не советую вам переманивать к себе работников, пользуясь тем, что можете больше платить. Это хорошим не кончится». «Переманивать или приглашать?» Разные вещи. Мне не хотелось действовать через вашу голову, но уверен, что, учитывая желание самого Терентьева, городской комитет партии направит его к нам. Власов встал, но не попрощался и не ушел. Он ждал ответа. «Правильно. Я так и думал, что скоро мы останемся без дела. Все вопросы будут где-то решать за нас, а мы по-прежнему отвечай. Спорить с вами не хочу. Но хочу напомнить, что партия всегда распоряжалась своими членами и будет распоряжаться. Впрочем, это особый разговор. Я прошу вас об одном. Отдайте нам Терентьева. Мне одному стало очень трудно. Ладно. Боков с досадой махнул рукой. Если Терентьев действительно дал согласие, пусть уходит. Не в моих правилах удерживать работников. Большую комнату, где помещалась центральная бухгалтерия комбината, освободили от столов, сломали перегородки и начали монтировать счетные машины под руководством молодого инженера из научно-исследовательского института. Он же взялся обучать кадры для машиносчетной станции. Все это время, пока представители завода-поставщика монтировали электронную счетно-вычислительную машину и готовились кадры, Варочка, главный бухгалтер, он же финансовый маг и чародей, ходил мрачнее тучи. А когда станция начала работать, не выдержал и подошел к директору, долго мялся, не зная, с чего начать. Власов, привыкший к некоторым причудам старика, не торопил его. «Алексей Федорович, я к вам по делу», — сказал, наконец, Варочка. Голос его срывался, он без конца откашливался. «Слушаю вас, Сидор Яковлевич. Садитесь вот сюда, в кресло, здесь вам будет удобнее. Итак, вы пришли ко мне по делу». «Да». Главный бухгалтер протянул лист бумаги. «Вот мое заявление, там все написано». Быстро пробежав заявление, Власов поднял глаза. «От кого угодно, но от вас, Сидор Яковлевич, я этого не ожидал. Уходить с комбината, бросить столько начатых и незавершенных дел, и потом вы подумали обо мне. Что я стану делать без вас? Вы всегда были моей опорой, правой рукой, и вдруг... Я тоже искренне уважал и уважаю вас, но на старости лет переучиваться не могу. Пригласите к себе молодого знакомого с вычислительными машинами бухгалтера, а меня отпустите на пенсию. Работаю более 40 лет, пора и честь знать. Вот оно что. Испугались счетной техники. Напрасно. Лично в вашей работе ничего не изменится. Считать будут машины, причем значительно точнее всех счетоводов в мире и без всяких ошибок. Они представят вам итоговые цифры, а вы по-прежнему сведете баланс. О финансах и говорить нечего. Как командовали ими, так и будете командовать единолично. Не знаю. Заметив колебания старика, Власов встал, положил руку ему на плечо. «Сидор Яковлевич, вы только подумайте, какие замечательные перспективы ожидают нас. При вашей помощи мы начали большие дела. Давайте и завершать их вместе. Создадим образцовое социалистическое предприятие. Пусть нам будет труднее, чем другим, зато мы первые. И, конечно, у нас будет множество последователей». «Я так и знал». Старый бухгалтер вздохнул. «Что именно знали? Что уговорите? Но учтите, Алексей Федорович, трудностей у вас будет гораздо больше, чем вы думаете. Мне пришлось разговаривать со многими главными бухгалтерами текстильных фабрик. Не все, но многие из них ничему не верят. Думают, что все, что делается у нас, пустая затея, шумиха ради личной корысти. Понятно, что они говорят с чужого голоса, но говорят вслух. Ничего не поделаешь. Так уж устроен мир, что новое всегда рождается в муках». Варочка вернулся к себе, что-то растерянно бормоча. Власов и уговорил, и убедил его. Старый, видавший виды бухгалтер, всегда восхищался Власовым, решительным его характером, спокойствием, доброжелательностью. Работать с таким директором, как Власов, Варочка считал для себя честью. «Будет что вспомнить на старости», — говорил он своим домашним. И, решив не уходить с комбината, он взялся за дело со свойственной ему педантичностью. Составлял и пересоставлял списки освобождающихся работников бухгалтерии, придумывал, как лучше и целесообразнее их использовать. Каждого вызывал к себе, подолгу беседовал, терпеливо объяснял, что веку деревянных счетов и примитивных арифмометров приходит конец. Молодым советовал пойти в цеха и переквалифицироваться, пожилым обещал дать рекомендации на другие предприятия. из 76 сокращенных счетных работников 52 остались на комбинате, чтобы стать ткачами, предельщиками, отделочниками. По договоренности с директором им сохраняли среднюю зарплату в течение 3 месяцев. В бухгалтерии остались самые квалифицированные счетные работники. На комбинат приехал Матвей Васильевич Терентьев. Текстильщики хорошо его знали, как крупнейшего специалиста-отделочника. Он был авторитетом для всех, хотя и слыл человеком неуживчивым, с крутым характером. Терентьев работал главным инженером на одной из крупных фабрик Московской области, когда образовались совнархозы. Его пригласили в текстильное управление города возглавить технический отдел. Предложили персональный оклад, обещали квартиру из 3 комнат в Измайлове. Матвей Васильевич терпеть не мог аппаратную работу, но, будучи обременен большой семьей, 3 подрастающими сыновьями, последнее время жил скудно, да и квартиру занимал неважную, 2 комнатушки с прихожей в деревянном фабричном доме без удобств. Конечно, он мог бы занять квартиру попросторнее, но при том тяжелом положении с жильем на фабрике, когда некоторые специалисты и квалифицированные рабочие ютились семьями в одной комнате, считал для себя неудобным даже поднимать такой вопрос. Семья сыграла немаловажную роль в его решении переехать в Москву. Сыновья росли, старший Иван кончал школу и собирался в вуз. У Александра обнаружились большие музыкальные способности. В семье инженера Терентьева музыку любили все. Сам Матвей Васильевич играл на скрипке, Варвара Ивановна на фортепиано, старший сын Иван на аккордеоне, а об Александре и говорить нечего. Его привязанностью, кроме скрипки, была виолончель. Только средний сын Николай увлекался спортом и не признавал музыку. Часто по вечерам в доме Терентьевых устраивались семейные концерты, и жители поселка, собравшись под окнами, слушали хорошую музыку. Войдя в кабинет к Власову, Терентьев, не дожидаясь приглашения, сел в кресло и сразу приступил к делу. «Я немного в курсе ваших начинаний, вполне одобряю их, уверен в успехе», — начал он. «На производство вернусь с удовольствием. Не мое дело сидеть за столом, протирать штаны. Но прежде чем решить окончательно, хотелось бы уточнить материальную сторону вопроса. Вы, Алексей Федорович, не сердитесь на меня, не считайте циником. У меня большая семья, я обязан думать о ее благополучии, не так ли?» «Разумеется. О чем идет речь?» «В текстильном управлении я получаю персональный оклад, 300 рублей в месяц, и семья привыкла к определенному достатку. Мне не хотелось бы ухудшать. У нас вы будете получать значительно больше», — перебил его Власов. «Как?» «Очень просто. Мне предоставлено право устанавливать оклады специалистам по своему усмотрению, разумеется, в пределах фонда зарплаты. Учитывая ваш многолетний опыт и большие знания, я предлагаю вам 500 рублей в месяц, кроме прогрессивки и премии. А они будут в скором времени непременно. Позвольте спросить вас, а сколько получаете вы сами?» «300 рублей в месяц». «Значит, директор, глава, получает 300 рублей, а главный инженер — 500. Нескладно как-то?» «Нормально. Вы не ломайте себе голову над этим. Главное, чтобы вы ни в чем не нуждались и всецело отдавались работе. Все остальное — ерунда». «Нет, в этом вы не правы», — решительно сказал Терентьев. «Ну, знаете, не могу же я устанавливать сам себе зарплату. Признаться, для меня это не имеет большого значения. Жена зарабатывает прилично, мать получает пенсию, живем скромно, и наших заработков вполне хватает». «Понятно». Терентьев помолчал, потом спросил. «Вам известно, что характер у меня неважный? По крайней мере, так говорят. И я люблю работать самостоятельно. Насколько я знаю, вы тоже не отличаетесь ангельским характером. Сумеем ли мы сработаться? У нас на комбинате столько дел, что хватит на всех. Потом, насколько я понимаю, нам с вами делить абсолютно нечего». «Понятно. Когда прикажете приступить к работе? Хоть завтра, если Боков не задержит. Не успел Власов закончить последнюю фразу, как в кабинет влетел заведующий ткацкой фабрикой инженер Макаров. «Что же это делается, Алексей Федорович?» — взволнованно начал он. «Берем на себя большие обязательства, а у меня стоят станки из-за того, что нет пряжи. Шустрицкий вместо того, чтобы принять срочные меры, собирается после проверки наложить санкции на предельную фабрику. Зачем мне санкции? Я не купец, не капиталист. Мне нужна пряжа, а не какие-то санкции да штрафы». «Здравствуйте, Евгений Александрович», — мягко сказал ему Власов. «Вы пришли очень кстати. Познакомьтесь, пожалуйста. Матвей Васильевич Терентьев, наш новый главный инженер. Прошу любить и жаловать». Макаров притих и, протягивая руку Терентьеву, внимательно посмотрел на него. Новый главный инженер показался ему не очень симпатичным. Худой, высокий, жилистый, со смуглым лицом, глубоко посаженными глазами. Взгляд жесткий. «А теперь садитесь и расскажите, что у вас стряслось», — спросил Власов. «Из-за нехватки пряжи высоких номеров стоят с самого утра 20 станков. Но ведь предельщики выполняют план? План-то они выполняют, даже перевыполняют, но нам от этого не легче. Все равно высоких номеров не хватает. И вот результат. Или перезаправлять станки на старый ассортимент, или стоять. Что лучше, не знаю». «Плохо и то, и другое», — сказал Власов. «Впрочем, стоять все же хуже. Перезаправляйте станки». Когда Макаров, понурив голову, вышел, Терентьев сказал Власову: «С высокими номерами и впредь будет тяжело. Нужно искать иной выход. Может быть, есть возможность увеличить выпуск на вашей предельной фабрике? Можно с натяжкой. Но для этого потребуются две чесальные машины и два новых быстроходных ватера. Снимем три ватера, вместо них поставим два. А чесальные машины есть где ставить? Место найдем. В таком случае я завтра же поговорю с Боковым и выпишем вам наряд на эти машины». «Думаете, Боков даст согласие?» — с недоверием спросил Власов. «Позавчера мы расстались с ним не очень-то дружелюбно. Не думайте о нем плохо. Боков человек порядочный, хоть и мелковат для руководства такой громадиной, как московский текстиль. Вы прикажите подготовить место, а машины будут, поверьте мне. Иначе вы не избавитесь от вечной лихорадки». Терентьев поднялся. «Алексей Федорович, честно признаюсь, я рад, что буду работать с вами. Вы всегда можете положиться на меня, я не подведу». Власов поднялся и горячо пожал руку новому главному инженеру. Кажется, он не ошибся в выборе. Слова Аркадия Семеновича Шагова, сказанные им когда-то в далеком северном лагере, что наступит такое время, когда Юлий Борисович не будет считать деньгами 1000 или 2000 рублей, оправдались полностью. Теперь он ворочил сотнями тысяч, мог позволить себе все, что угодно душе, и если бы не боязнь обратить на себя внимание, жил бы роскошно, как мечтал об этом с ранней юности. Деньги уже не радовали его, как раньше, их стало слишком много. К тому же приходилось всегда жить с оглядкой, постоянно притворяться, чтобы у окружающих создалось впечатление, что перебивается он на скромную зарплату главного механика маленького предприятия. И только бывая в Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Харькове, Киеве, Баку, особенно во Львове, он отводил душу, полагая, что там его никто не знает. Нужна ли была ему жена? На этот вопрос он не мог ясно ответить себе, но чем решительнее сопротивлялась его домоганием муза, тем энергичнее он ее добивался. Поведение этой красивой и, без сомнения, умной женщины ставило Юлия Борисовича в тупик. Она не принимала от него никаких подарков, даже самых дорогих, отказывалась показываться с ним где бы то ни было, словно боясь скомпрометировать себя. Но больше всего озадачивал Юлия Борисовича ее отказ стать его женой. Он был убежден, что самая красивая женщина Москвы сочла бы за честь это для себя. Такое сомнение подкреплялось тем, что множество женщин отвечали ему взаимностью. Сегодня ему пришлось убедиться, что муза окончательно потеряна для него. Возвращаясь домой, Юрий Борисович с тревогой думал не о том, что потерял желанную женщину. Ему не давали покоя ее слова, что ему не очень-то приятна встреча с представителями власти. Что это, пустая фраза, сказанная в минуту гнева, раздражения, или намек на что-то более серьезное? Кто мог рассказать ей о нем? И что рассказать? В последнее время он малость пораспустился. Хватит гоняться за юбками. Как говорил мудрейший Борода, женщины никогда и никого не приводили к добру. Случай с Музой Васильевной — лишнее подтверждение этому. Жениться ему тоже ни к чему. Зачем лишние хлопоты и постоянный свидетель? Лучше уж, как говорится, как-нибудь. С такими невеселыми мыслями Юрий Борисович дошел до дома. Он давно жил один, старуха умерла, избавив его от лишних забот. Он кинулся на кровать, но о сне не могло быть и речи. Какие-то смутные чувства тревожили его. Казалось, ничего особенного не случилось. Для тревоги нет причин. А между тем щемило сердце, стучало в висках. Что? Что? Пусть красивая, может быть, не совсем обыкновенная женщина отказалась стать его женой. Но подумаешь, беда какая. Еще что? Она на что-то намекнула. На что именно, сказать трудно. Допустим, на минутку, что она узнала кое-что о нем. Тоже не беда. Такая женщина, как Муза Васильевна, сочтет ниже своего достоинства доносить. Потом с какой стати? Чтобы рекламировать свое знакомство с человеком, подозреваемым в... Юрий Борисович не решился дать точное определение своим занятиям в последние годы. Собственно, с чего началось его падение? Началом всех начал можно считать его знакомство с Шаговым. В этом, разумеется, ничего плохого не было. В условиях тяжелой лагерной жизни человек помог ему всем, чем только мог. Что еще? Ну, дал адрес Казарновского. Справедливости ради следует отметить, что пойти к Казарновскому он очень долго не решался после выхода из лагеря. За эти годы он обнищал, дошел, что называется, до ручки. Все, что можно было продать, продал. Картины, ковры, даже рояль. И все же денег не хватало не только на то, чтобы прилично обедать в ресторане с бокалом доброго вина, но даже на хорошие сигареты, не говоря уже о том, что нечем было угостить женщин, разделявших его одиночество. Устремив взгляд в потолок, Юрий Борисович вспомнил пожилую мать семейства Дору Владимировну, краснощекую молодящуюся особу с претензиями и сохранившую следы былой красоты. Жена известного ученого, мать взрослых детей и даже бабушка, Дора Владимировна всячески старалась нравиться и легко отвечала взаимностью тем, кто добивался ее благосклонности. Познакомились они в одном семейном доме. Давнишний приятель Юрия Борисовича, отец двух взрослых незамужних дочерей, узнав, что Никонов до сих пор не женился, стал усиленно приглашать его к себе домой на чашку чаю.